Ах, туманы вы мои, туманушь, троицынь день, ради большого праздника выпустили девушек на вольный воздух. Песни пусть споют, хороводы поводят, поиграют. Барыня любила девичьи песни послушать, на хороводы поглядеть. Девушки сразу затеяли горелки, стали парами друг за дружкой и запели. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло, глядь на небо, птички летят, колокольчики звенят». Вот и Дуняша, ей выпала. А Настина пара – долговязая Анфиска, та девчонка, что вместе с ней из Обушков приехала. Анфиска шепчет Насте на ухо. «А давай не поддаваться, а? Все к Дуняшке подлизываются, а мы вот не станем». Настя засмеялась. «Я-то не подамся, а вот как ты, не знаю». Они побежали. Одна взяла влево, другая направо. На Дуняше сарафан понаряднее, чем у других, и лент у нее много, и бусы гремят на шее. Сначала накинулась было за Настей, но раздумала и повернула за Анфиской. Настя глянула через плечо. «Так и есть, не устояла Анфиса. Бежит все медленнее. Сейчас Дуняшу ее догонит, схватит за рукав. И уже слышны льстивые голоса. Ай да Дуняшка! Анфиску сумела догнать!» А Насте кричат вдогонку. «Настя! Настя, ворочайся, тебе водить!» А Настя словно и не слышит. Бежит все шибче, шибче. Сквозь густой малиник пробралась. Потом побежала между вишнями. Голову наклонила, чтобы платок не сбить. А косу со спины на грудь перекинула, не цеплялась бы за вишневые ветки. Велик господский сад, но вот и ему конец. Дальше бежать некуда, плетень. За плетнем большак тянется. По нему, говорят, не только до самой Москвы, и в Петербург доехать можно. Настя перевела дух, обхватила рукой ствол рябины, прижалась щекой гладкой ее коре. Такая же и дома, возле их избы стоит. Такая же, развесистая, кудрявая, красивая. А внизу под обрывом видна Волга, зеленые у нее берега. Настя с тоской поглядела на эти далекие заволжские берега. Ничего впереди не видно, кроме бескрайних лугов да облаков, словно застывших в густой небесной синеве. Но, кажется, позорче их глаза и увидела бы за лугами, за дремучими лесами деревню, где мать с отцом, где изба под ветхой крыш с рябиной на дворе. И сада чуть доносится. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». Давно Настя не пела, а сейчас вдруг захотелось. Вздохнула всей грудью и тихо для себя одной начала старинную волжскую песнь. С детства ее знала, слыхала от матери. «Ах, туманы вы мои!» Туман уж, вы туманы мои непроглядные, как печаль, тоска, ненавистные. Встреча. А в это время из-за поворота дороги выехала запряженная парой лошадей крытая повозка. Видно, немало верст пришлось проехать путников. Кузов повозки был весь в дорожной пыли. Вдруг ямщик, словно почему-то веленью, осадил коней, а из повозки проворно вылез человек. Махнув ямщику рукой, чтобы ехал дальше, человек сказал кому-то, сидевшему в повозке. «Вот так и объяснишь матушке с братьями, что, мол, захотелось пройтись, и в скорости буду». Из повозки высунулась голова старика, видимо, домашнего слуги. Старик принялся ворчливо выговаривать. «Вечно у тебя непутевый в голове, Федор Григорьевич. И чего тебе приспичило, можно сказать, возле самого родительского порога?» Но человек лишь улыбнулся в ответ, бросил ласково и непреклонно. «Ладно, Егорыч», и снова приказал ямщику, чтобы тот ехал дальше. Ямщик взмахнул кнутом, лошади резво взяли с места и пошли вперед. А человек остановился на обочине дороги, что тянулось по обрывистому берегу Волги мимо того плетня, что огораживал Сухаревскую усадьбу. Человек этот был одет в щеголеватую поддевку купеческого покроя, шапку сдернув с головы, он держал в руке, и русые волосы его, ничем не прикрытые, волнистыми прядями падали назад, открывая высокий красивый лоб. Глаза, подбородок, чуть приметная усмешка, трогавшие губы, все говорило о проницательном живом уме и твердом характере. На вид ему было лет 20 с небольшим. Привычная картина открывалась сейчас его глазам. Справа Волга широко и привольно несла свои глубокие воды. Впереди, возвышаясь над одноэтажными домами, виднелись золотые кресты на голубых, разукрашенных, затейливой росписью и лепкой куполах ярославских церквей. Еще дальше – кремлевские башни и стены. Отсюда все ему казалось особенно нарядным, богатым и красивым. Как всегда бывает с людьми, вернувшимися после долгой отлучки, он по-новому смотрел на свой город и любовался им. «Да чего же славно! Да чего же хорошо!» — воскликнул он вполголоса. Солнце щедро золотило все, что было перед его глазами. Волю наглядевшись, он медленно пошел следом за своей уехавшей вперед повозкой. А пройдя несколько шагов, вынул из кармана книгу небольшого формата, отпечатанную на желтой бумаге. Теперь он уже не глядел по сторонам, а весь углубился в чтение, иногда останавливаясь лишь для того, чтобы громко вслух прочесть отдельные стихи из книги. Затем он снова шел, на ходу читая, и снова приостанавливался, произнося где шепотом, а где и в полный голос. «Этой трагедии весьма обрадую братьев и других ребят», — вдруг перестав читать, сказал он. И с какой-то мягкой, хорошей улыбкой прибавил, особенно Ваню Нарыкова, его-то более всех других. И тут он услыхал пение, а услыхав, остановился и вовсе перестал читать. Женский голос, ясный и чистый, пел незнакомую ему песню. Пел так хорошо и проникновенно, с таким чувством выговаривая слова, что он, забыв о книге, что была у него в руках, стал «Не подняться вам, туманушки, со синего моря долой, не отстать тебе, кручинушка, от ретива сердца прочь». Он прислушивался, удивляясь выразительности и силе чувства, которую вкладывала поющая в слова песни. Неожиданно для себя, свернув с дороги, он пошел к плетню, из-за которого доносилась песня, и увидел девушку. Она была совсем юная, не в приглядном сарафане из домотканной пестрятки, худенькая, бледная, с милым и тонким лицом. Пела она негромко, не думая и не зная, что ее кто-нибудь посторонний может услыхать. Закрыв глаза, она обхватила рукой прямой ствол рябины, прижавшись к нему щекой. «Ты возьмой, возьмой, туча грозная, ты пролей, пролей, час крупен дождичек, ты размой, размой земляну тюрьму!» Она пела, а скупые непрошенные слезы одна за другой медленно выкатывались из-под ее опущенных ресниц. И вдруг она почувствовала взгляд, устремленный на нее, открыла глаза и в нескольких шагах от себя увидела того, кто ее слушал. Оборвала песнь. Сперва побледнела, потом, тихо охнув, залилась румянцем. И не успел незнакомец слова вымолвить, как она кинулась от плетня и мгновенно исчезла в зеленой глубине сада.